Глава 14. Минут через 30 приехали сотрудники полиции, и Брюлей ушел встречаться с ними. Ему нужно было получить сообщение Интерпола о запросах, которые комиссар успел сделать за эти 2 дня. Дронго поднялся и прошел на лужайку, вглядываясь в игроков, которых он с трудом различал с такого расстояния. Он увидел, как на террасе появилась Илона, которая помахала ему рукой. Дронго посмотрел на балкон сюита, в котором находилась Кэтрин Фармер. Номер был справа, если смотреть со стороны океана, и выходил на поле для гольфа, где сейчас состязались игроки. «Надеюсь, с ней не случится ничего плохого», – пробормотал Дронго, помахав в ответ Илоне, которая стояла под балконом сюита. Он направился в сторону игроков. Они толпились группой, наблюдая за ударами каждого из участвующих в турнире. Манера играть обычно отражает эмоциональную сущность человека. Фармер играл спокойно, хладнокровно, не меняя выражения лица. Мурашенков играл также спокойно, стараясь не рисковать. Сарычев не принимал участия в игре, однако эмоционально переживал, болея за своего соотечественника. Шакальский рисковал, пытаясь отыграться за счет дальних точных ударов. Адвокат Корнейра играл небрежно и часто ошибался даже в самых элементарных ситуациях. И, конечно, всех побеждал Мануэль Сильва. Было заметно, что игра доставляет ему удовольствие. Он был настоящим чемпионом. Играл достаточно точно, проводил удары с минимальными издержками и играл так, словно участвовал в очередном чемпионате мира. Полная дистанция для игры в гольф обычно от 4600 метров до 6400 метров. На дистанции расположено 18 лунок различного типа, устроенных в длинном узком коридоре из скошенной травы. На полях, спроектированных Генри Катоном, встречались многочисленные препятствия – высокая трава, песчаные ямы, протекающие ручьи и небольшие озера. Для точного удара игрокам необходимо правильно ориентироваться в клюшках, выбирая деревянную или металлическую клюшку, ориентированную на дальность и точность удара. Чем ближе подходил Дронго, тем очевиднее становилось превосходство Мануэля Сильвы над остальными. Вторым шел Фармер, третьим был Мурашенков. Остальным не удавалось даже догнать эту тройку. Помощники игроков толпились на дорожке с запасными клюшками в чехлах. Дронго подошел к ним, выслушивая их восторженные восклицания. Все сходились в одном мнении. Победить должен был Мануэль Сильва. А насчет второго места заключались пари. Некоторые считали, что вторым будет Мурашенков. Некоторые полагали, что вырвется вперед Джеймс Фармер. Дронго стал рядом с Сарычевым. «Вы уже не играете?» – спросил он. «Бесполезно», – отмахнулся Сарычев. «Никаких шансов. Сильва, Фармер и Арсений Викторович положили всех на лопатки. Они втроем и разыграют все 3 первых места. Вместо меня играет менеджер Дакунья, но у него тоже нет шансов». Они прошли за игроками к следующей лунке. Все вместе двигались по направлению на север, к зданию отеля. Мурашенков долго выбирал клюшку и, наконец, нанес удар. Мяч упал в нескольких сантиметрах от лунки. «Браво!» – закричал Сарычев. «Мы побеждаем!» «Ваш напарник хорошо играет», – заметил Дронго. «Он у нас лучший игрок», – восторженно сообщил Сарычев. «Хотя победить Сильву и Фармера почти невозможно». Фармер подошел к мячу. Казалось, что его не интересовало ничего, кроме точного удара. Он даже не смотрел по сторонам. До полудня солнце светило с востока, поэтому он чуть повернулся, закрываясь от солнца, прицелился и нанес удар. Он даже не следил за мячом, словно уверенный, куда именно попадет мяч. Мяч взлетел над полем, блеснул в лучах солнца и опустился точно в лунку. Все присутствующие ахнули. Даже Мануэль Сильва криво улыбнулся. Такой удар нельзя было исполнить. Кроме абсолютной техники, нужно было еще и немного везения. «Фантастика!» – прошептал Сарычев, обращаясь к Дронго. «Правильно говорят. Кому не везет в любви, тому везет в игре». «Он так спокойно играет», – заметил Дронго. «Фармер – игрок выдающийся», – подтвердил Сарычев с заметным вздохом. «Если бы он принимал участие в официальных соревнованиях, то давно бы стал чемпионом. Но ему это не нужно. При его деньгах можно увлекаться гольфом и не играть в чемпионатах». «Я думал, он не выйдет сегодня на поле», – сказал Дронго, – «после такого удара». «Посмотрите, как он играет! Это не человек, а воплощенные хладнокровия! Занятие бизнесом делает людей другими», – убежденно заметил Сарычев. «Это своего рода искусство, волшебный дар, как у художников или поэтов. Человек становится бесчувственным, эмоционально выдержанным, учится рассчитывать собственные силы и возможности, не бояться опасностей. Не каждый обладает таким даром». «Фармерам нужно родиться», — согласился Дронго. На позицию вышел Мануэль Сильва. Он был впереди других игроков и поэтому мог не рисковать. Выбрав клюшку для среднего удара, он спокойно пробил и отпустил мяч недалеко от лунки. Восторженных криков не было. Мануэль Сильва играл так, как должен был играть профессионал. На остальные удары никто даже не смотрел. Всех интересовала игра именно этих троих людей. Они двинулись к следующей площадке. «Скажите, Николай Андреевич», — поинтересовался Дронго, «вы выступаете как конкуренты Шакальского?» «Коммерческая тайна», — усмехнулся Сарычев. «Хотя какая там тайна? Все об этом знают. Шакальский — подставное лицо. Он не дает нам нормально заключить контракт. Для чего мы сюда и приехали?» «Вы уже вышли на подписание контракта?» «Конечно. Мы предлагаем такие деньги, которые не может никто предложить. Мы были уверены, что нам удастся заключить контракт. И до сих пор не договорились?» «Пока нет». «Вам мешают португальцы? Карнейра и Мануэль Сильва?» — поинтересовался Дронго. «Они ваши соперники?» «В какой-то мере. Только они настаивают на другом варианте. Хотят перенести соревнования в Синтру, на Солнечный берег. Это под Лиссабоном». «Прекрасные места», — кивнул Дронго. «Хотя здесь мне нравится больше». «Они готовы на все, лишь бы оставить чемпионат в Португалии», — нервно произнес Сарычев. «Посмотрите, как играет этот Шакальский. Он беспрерывно рискует, думает, что одним точным ударом можно все решить. Так и во время переговоров. Не говорит точной цены, а постоянно блефует. И в результате фармер считает, что нельзя никому доверять. Ни нам, ни полякам». «Вы не узнали, кого представляет Шакальский?» «Он не сообщает. Какую-то неизвестную нам группу. Может быть, японцы. У них есть деньги для таких соревнований. Или американцы. Может, все-таки речь идет о других технологиях?» Сарычев даже не удивился. Он улыбнулся и кивнул. «Может быть, все понимают, для чего нужно приобрести права на такой чемпионат. Каждые Олимпийские игры, каждый крупный чемпионат, каждая выставка Экспо – это уже давно не просто соревнование. Все это большая политика, а такой элитарный чемпионат, как игра в гольф, привлечет тысячи авторитетных людей и миллионы долларов инвестиций, не говоря уже о тех самых технологиях. Посмотрите, как играет Карнейра. Он хороший игрок, но против Фармера и Сильвы у него нет шансов. Ни единого. Хотя он, конечно, старается». Они прошли к следующей площадке. Фармер демонстрировал свое хладнокровие. «Мы постараемся его дожать», — сообщил Сарычев. «Сегодня вечером он обещал дать согласие. Арсений Викторович вчера звонил ему, чтобы выразить соболезнования, и они договорились окончательно решить вопрос именно сегодня. Мы предлагаем в два раза больше, чем все остальные конкуренты. А Шакальский просто блефует. У него не может быть столько денег. За ним не стоят серьезные люди». «А португальцы? Они могут найти столько денег?» «Не думаю. Хотя европейцы готовы им помогать. Но у Сильвы не будет столько денег. Он готов отказаться от нашего отеля, чтобы перевести чемпионат в Синтру. Карнейра готов привлечь деньги немцев, с которыми он очень близок. Но свободных средств у них нет. Вы же знаете, как сейчас скачут валюты. Доллар и евро. Такие своеобразные качели. В этой ситуации наша нефть – самый лучший товар. Цена на него взлетела, а деньги мы получаем в любой валюте. Когда Мурашенков должен встретиться с фармером? Сегодня вечером. Они договорятся об окончательной цене, и тогда завтра утром прилетят адвокаты, чтобы подготовить договор. Но это уже не наше дело. Из Москвы прилетят наши юристы. Там столько пунктов, которые нужно согласовать. Он разве не уедет? Насколько я знаю, пока нет. Тело Сильвии сразу не выдадут. Полицейские отправили ее в Албуфейру. Поразительно, что он не поехал с ней. Вы представляете, какой человек? Я думал, таких уже не бывает в жизни. Они остались только в романах. Но когда я впервые его увидел, то поверил в таких миллионеров. Безжалостный и холодный, как акулы. Я был в Австралии, там мне показывали белых акул. Они могут разорвать любого, даже свою товарку. Даже собственных детей не пожалеют. Вот так и фармер. Для него нет никаких родственных чувств. Я думаю, и жену свою он не очень любил. Она ему нужна была как некий бренд, как красавица, которая должна быть рядом. «Не любите вы его?» — заметил Дронго. «А я их всех не люблю», — желчно сказал Сарычев. «Чтобы сюда приехать, я столько работал, через столько прошел. Думаете, я с неба упал? Просто так в наш гольф-клуб попал? Чтобы стать его владельцем, мне через столько всякого пройти пришлось. Чуть ли не сутенером был, когда в мой клуб в начале 90-х богатые подонки приезжали в малиновых пиджаках и с девочками. Господи, как я их тогда ненавидел! Все бывшие спортсмены, бывшие уголовники, бывшие фарцовщики и спекулянты. У многих на лице написан их интеллект. А какие девочки с ними приезжали! Их бы в Париж на подиум или куда-нибудь в голливудские фильмы. Тоненькие, красивые, одухотворенные. И должны были работать на этих скотов, угождать им, ублажать». Сарычев достал платок и вытер лоб. «Не знаю, зачем я вам рассказываю. Недавно был в Молдавии. Знаете, как там живут люди? В больницах очередь из желающих продать свои органы. Многие выезжают в Турцию, чтобы продать свои почки за 2 или 3 тысячи долларов. Вся республика голодает. Я там несколько дней был, и потом вернулся, и неделю в себя прийти не мог. Что же такое этот Горбачев наделал? Что же он такое сотворил? Нет, я не жалуюсь. У меня все есть. Деньги, известность, меня уважают. Сейчас я совладелец такого клуба. Сумел заработать несколько миллионов. Только не нравится мне все это. Раньше я гораздо счастливее был, когда в парке культуры обычным распространителем билетов работал. Честное слово, счастливее. Как вспомню про августовский дефолт, кричать хочется. Я думал, мне тогда только один путь был в петлю. Хорошо еще, что смогли выкрутиться. У меня на тот момент столько долгов было, и все, конечно, в валюте. Но когда вспомню молдавских детей с длинными шрамами на боку, так готов всех этих акул своими руками давить. Сарыч снова вытер пот. «Я бы на месте фармера, наверное, сошел с ума», — тихо признался он, — «если бы убили мою жену. Я бы просто сошел с ума. Но мы с моей женой 20 с лишним лет вместе прожили». Через все прошли, и через коммуналку, и через такие испытания. Так теперь мне жена ближе всех на свете. Если ее не будет, то и мне жить не стоит на свете. А этот вышел играть в гольф. И посмотрите, как спокойно ходит. «Вы миллионер с левыми взглядами», — пошутил Дронго. «Я человек с нормальными взглядами», — возразил Сарычев. «Самую богатую страну в мире развалили за несколько лет, а наших бывших граждан выбросили в Европу на помойку. Женщины пошли проститутками, а дети торгуют своими почками. И нет виноватых. Как подумаю, что на месте тех молдавских детей могли оказаться мои внуки, выть хочется от ужаса». «Таких людей, как вы, становится все меньше и меньше», — заметил Дронго. «А что вы думаете об Арсении Викторовиче? Он тоже из бывших, Малиновых?» «Нет, конечно», — удивился или испугался Сарычев. Он опасливо покосился на Дронго. «Нет, нет, вы знаете, все наши богатые люди делятся на две категории. Бывшие проходимцы, приторговывающие валютой или торгующие компьютерами в самом начале своего пути, и люди, которые могли считать себя состоявшимися и в прежней жизни – нефтяники, газовики, ученые, дипломаты. В общем, скажи мне, кем ты был, и я скажу, кто ты такой». «Я не верю в возможность мгновенного обогащения, господин Дронго. И вы, наверное, не верите. Все наши миллиардеры либо прибрали к рукам государственную собственность, либо умело воспользовались ситуацией». «Мурашенков относится к первой или второй группе?» – не унимался Дронго. «К обеим», – чуть замешкавшись, ответил Сарычев. «Но он сумел состояться и в прежней жизни, поэтому я его уважаю больше остальных». Игроки закончили наносить свои удары и прошли дальше. Теперь до здания отеля оставалось совсем немного. И в этот момент раздался громкий крик. Все обернулись на крик, не понимая, что происходит. Кричал Мануэль Сильва. Он увидел, как на холм, стоявший прямо перед отелем, вышли двое детей. Дронго узнал детей. Это были девочка и мальчик из швейцарской семьи, приехавшие сюда вчера вечером. Дети о чем-то весело говорили, не обращая внимания на играющих, и случайно вышли на лужайку, окружавшую песчаную яму, рядом с которой находилось несколько мячей игроков. «Уйдите!» – кричал разгневанный Мануэль Сильва. «Вы мешаете играть! Там наши мячи! Уходите отсюда!» «Уходите!» – закричал следом за ним Корнейро. «Не стойте на поле!» Дети, не понимавшие, почему на них кричат, стояли, испуганно прижавшись друг к другу. Мальчик обиженно озирался по сторонам, а девочка нахмурилась, глядя в сторону подходивших игроков. Все увидели, как появившийся отец отвел детей в сторону, понимая, что они вышли на площадку для игры в гольф. «Завершающие стадии игры», — пояснил Сарычев. «Остался последний удар. Мануэль Сильва наверняка победит». Рядом с песчаной ямой лежали сразу три мяча игроков. Первым, как обычно, подошел Джеймс Фармер. Он повернулся, снова закрываясь от солнца, долго выбирал клюшку, чтобы нанести удар. Здесь нужно было рассчитать не только силу удара, но и постараться попасть ближе к лунке. Фармер, не меняя выражения лица, посмотрел на остальных игроков и пробил. Мяч упал в нескольких метрах от лунки, и стало ясно, что Фармер сумеет занять второе место, если его не опередит Мурашенков точным ударом в лунку. Арсений Викторович вышел вторым. Он посмотрел в сторону лунки. Это была последняя, 18-я лунка. Надежды на преодоление препятствия в виде песчаной ямы и точный удар были, но Мурашенков не захотел рисковать. Если он не попадет в лунку, то мяч скатится в яму, и тогда ему придется потратить несколько ударов, чтобы вытащить оттуда мяч. Мурашенков вздохнул и не сильно пробил. Мяч улетел довольно далеко от лунки, но попал на траву, и у Мурашенкова остался шанс, если промахнется Фармер. Наконец к мячу подошел Мануэль Сильва. Он долго и придирчиво выбирал клюшку. Зрители и игроки нетерпеливо ждали, когда, наконец, он выберет клюшку, чтобы нанести точный удар. Никто не сомневался в победе владельца отеля. Он был намного впереди, и даже два неточных удара не могли остановить его на пути первому месту. Сильва посмотрел на солнце, стоявшее уже прямо над головой, взглянул в сторону отеля. Можно было не сильно пробить, чтобы мяч ушел за песчаную яму, и затем двумя ударами загнать мяч в лунку. Но Мануэль Сильва долго прицеливался. Слишком долго. «Он решил всех разгромить», — улыбнулся Сарычев. «Показать нам, какой он классный игрок. Он ведь чемпион мира среди любителей. Если он точно попадет в лунку, то игра будет закончена. Такой удар войдет в историю отеля, если, конечно, он сумеет его пробить. Он может себе позволить рискнуть, настолько он оторвался от остальных». Мануэль Сильва взял клюшку для дальнего удара. Он еще раз посмотрел в сторону лунки, в сторону кустарника, росшего за полем, в сторону здания. Наклонился, очевидно, для того, чтобы посмотреть на мяч, и, размахнувшись, нанес удар. Мяч поднялся высоко в воздух и блеснул. Все смотрели, не веря своим глазам. Мяч падал долго, несколько секунд. Он упал рядом с лункой, на мгновение замер и медленно покатился. Секунду, вторую, третью. Мяч упал в лунку. Все взревели от восторга. Сильва победил. Такой удар мог сделать только профессионал. «Он победил», — сказал с восхищением Сарычев. «А вторым наверняка станет Фармер. Если бы Арсений Викторович играл не с такими сильными игроками, у него, возможно, был бы шанс».